Глава шестая. Около дома меня ждал Гонза. «Ты почему трубку не берешь?» Вместо «здрасти» спросил он. «Телефон разрядился», — ответил я. Он и вправду разрядился, когда я подходил к салону «Лексуса». Одну зарядку я забыл в больнице, а вторую — на Полдзинской. «Держи». Гонза протянул мне пакет. «Надеюсь, там не пистолет?» — пошутил я. «Нет, там телефон для Гиви», — серьезно произнес Гонза. «Как бы твой телефон?» «Старая шестая модель айфона. Передашь своему другу. Ты же обещал?» «Обещал, передам», — ответил я. «Никаких проблем. Только ты мне так и не сказал, кто такой этот Гиви». «Я не могу. Это служебная информация», — замялся Гонза. «Не имею права». «Я в темную на вас работать не буду», — заявил я. «Надо тебе, сам и передавай этот телефон. Мы же друзья. От друзей не должно быть секретов». «Это служебная информация», — повторил Гонза. «Я не имею права. Так что слушай и запоминай. И никому. Ни бабам своим, ни даже самому себе». Я кивнул. «Гиви — это перевозчик», — продолжил Гонза. «Он для радикальных исламистов выполняет различные услуги». «Наркотики?» — быстро спросил я. И под ложечкой как-то нехорошо засосало. «Нет», — ответил Гонза. «В основном деньги. Нал. Или его заменитель. Иногда оружие». «Но оружие уже не сам. Курирует. В общем, очень опасный человек. Будь с ним на чеку». «Да я-то что?» — ухмыльнулся я. «Мое дело телефон передать. А потом опять окунусь в свой нормальный мир, где нет этого вашего говна, террористов, грязных денег, оружия». «Хорошо, просто передай телефон». Гонза пожал мне руку и убежал. «Наверное, ловить бандитов или террористов, или чем он там еще сейчас занимается». Я поднялся в квартиру, выложил на стол папку с документами на машину. Все-таки хорошая кредитная история – это очень полезная штука. Рядом с папкой положил два пакета, развернул оба. Пистолет пах смазкой и смертью. В обойме в два ряда плотно сидели патроны. Телефон ничем не пах, обычная коробочка с дисплеем, зарядка и конвертик с сим-картой. Пистолет я спрятал в шкаф, хотел туда же положить и телефон, но не успел. Звонок в дверь. Открываю. На пороге Злата, вся взъерошенная, на щеке свежая царапина. «Почему у тебя телефон отключен?» Как и Гонза, вместо «здрасти» тот же вопрос. «Батарейка села?» Отвечаю я, с интересом разглядывая гостью. «Ты подралась, что ли?» Злата всхлипывает, бросается мне на шею. «Ты меня любишь?» «Люблю», — говорю я. «Но что случилось-то?» Злата, счастливая, виснет на моем плече. Я провожаю ее в комнату, усаживаю на кровать. «Рассказывай», — говорю я. «Что за дела происходят, пока у меня телефон отключен? Гормоны играют или что-то посерьезнее?» И Злата рассказывает. Оказывается, она со вчерашнего вечера ждала, когда я ей позвоню. А я не звонил. Я устраивался на новом месте, смотрел сны про бывшую, нелегально покупал оружие и вообще занимался черт знает чем. В обед Злата не выдержала и позвонила мне. Но сухой женский голос в телефонной трубке сказал, что абонент не в зоне приема, а шляется неизвестно где. Злата подождала полчаса, позвонила еще раз. Тот же голос с издевкой сообщил, что абонент не в зоне приема. Злата поехала ко мне домой, где, естественно, меня не было. А была Яна, которая зачем-то намекнула Злате, что абонент в ее зоне приема. За что и получила по морде тут же. Яна дала сдачи. Завязавшаяся в коридоре схватка была прервана детским плачем. Ревели обе девочки навзрыд. Пока Злата и Яна успокаивали девочек, перепеленовывали их, кормили, постепенно обе успокоились. Яна рассказала про Наталку и дала адрес, где меня искать. И вот Злата приехала ко мне с поцарапанной щекой и счастливая. «Из-за меня женщины никогда не дрались», — задумчиво произнес я. «В школе я дрался пару раз из-за девчонки. Но вот из-за меня...» «Я больше не буду», — сказала Злата. «Не надо», — попросил я ее. Лучше мне ужин приготовь. С удовольствием, ответила Злата и принялась хозяйничать у меня на кухне. Мне пришлось сбегать в ближайший магазин Гранд Моравия, потому что оказалось, что у меня нет соли. Когда я вернулся, мои вещи, которые я вчера из чемодана закинул в шкаф, уже были разобраны и лежали там аккуратными стопочками. Стиральная машинка гудела, переворачивая мои грязные носки и трусы. «Влюбленность делает с женщинами чудеса», – пошутил я. «Это обыкновенная чистоплотность», – заявила Злата. «Я тут заглянула в шкаф, там у тебя такой бардак, рубашки, трусы, носки, все в одной куче». «Я вчера наводил порядок», – попробовал защититься я. «Заметно», – усмехнулась Злата. «Дай мне полчаса, и я тебя накормлю». Я дал ей полчаса, а сам все это время сидел на диване и смотрел, как моя любимая готовит еду. То, что я видел, мне понравилось. А потом был действительно вкусный ужин и ночь. «В этой квартире жила моя тезка?» Перед тем, как лечь спать, спросила меня Злата. «Нет», — ответил я. «Тут жил ее брат, который трагически погиб». «А тебе не страшно жить в квартире, где кто-то умер?» — спросила Злата. «Он умер внизу, на асфальте», — сказал я. «Умер глупо и быстро. А теперь мы тут будем жить с тобой». «Хорошо», — кивнула головой Злата. «А ты женишься на мне?» «Если обещаешь так же вкусно меня кормить каждый день, то женюсь», — ответил я и добавил. «Но у меня дочь, она болеет, и это не лечится». «Я знаю. Твоя Яна мне рассказала», — сказала Злата. «Я буду так же заботиться о твоей дочери, как и о тебе». «Она не моя, Яна», — вздохнул я. «И я ей сказал, что Наталка не моя дочь». «Но я-то знаю, что она твоя дочь», — улыбнулась в темноте Злата. «У меня много подруг в больнице, в том числе в отделении, где ты делал тест ДНК». «Это же нарушение врачебной тайны», — возмутился я. «Не бойся, кроме меня об этом никто не знает», — опять улыбнулась Злата. «А я никому не скажу. Клянусь, даже если меня будут пытать». «Вот сейчас и проверим», — плотоядно улыбнулся я. «Буду тебя пытать щекоткой». И я набросился на Злату. Как выяснилось, щекотки она боялась и сдалась сразу же. А после она поменяла мне повязку. «Рано тебе сексом заниматься», — заявила Злата. «Нельзя живот напрягать, а то швы разойдутся». «Я постараюсь не напрягать живот», пообещал я. Злата рассмеялась. Она примостила свою голову у меня на плече, поворочилась, устраиваясь поудобнее, и что-то тихо запела мне в ухо. «Что это?» — спросил я. «Это старая чешская колыбельная», — ответила Злата. «Мне ее мама пела, чтобы сны были спокойные и животик не болел. Спи, мой хороший, спи». И я уснул под нежную колыбельную Златы. «Спи, мое счастье. Спи, я тебя очень люблю. Пусть снятся красивые сны, я сказку тебе пропою». Приснился мне лес, ели, клен, какие-то кусты, откос, где-то за деревьями то ли озеро, то ли речка. В руках у меня лопата, обычная штыковая лопата, только с укороченным черенком. Я стою и держу эту лопату. Напротив меня стоит Гиви, в руках у Гиви нож. «Да ты издеваешься!» Говорю я ему. «Меня уже недавно резали. Живот до сих пор болит. Сколько можно одно и то же?» «Да я не буду в живот», улыбается мне Гиви. «Я горло перережу и все. Это быстро. Больно, но быстро». «Да пошел ты», говорю я. Пытаюсь поднять лопату, защититься ею. Но лопата весит целый центнер. Ее не оторвать от земли. И убежать я не могу. Ноги стали ватными и не слушаются меня. А Гиви подходит все ближе и ближе и улыбается. Сволочь. А я понимаю, что вот сейчас он возьмет меня и зарежет, и я ничего не смогу сделать. Я набираю в легкие как можно больше воздуха и ору. Громко ору. «Милый, милый!» Злата трясет меня, гладит голову. «Не кричи, это сон. Тебе что-то приснилось. Я с тобой. Не надо, не надо». Я открываю глаза. Кровать. Полуголая Злата, за окном рассвет. «Сон приснился», — говорю я. Что-то меня опять зарезать хотят. «Тебе к доктору надо», — продолжая гладить меня по голове, говорит Злата. «Может, таблеточки выпишет, чтобы спал спокойно и меньше волновался». «Лучший доктор — это время», — говорю я. «Пройдет все, не переживай». Злата теплая, пахнет парным молоком и чуть-чуть свежим женским потом. «Да и зачем мне доктор?» — продолжаю я. «У меня вот медсестра есть, очень удобно, между прочим, и накормит, и напоит, и перевязку сделает». «А ты меркантильный», — усмехается Злата. «Из-за выгоды со мной, выходит». «А еще чешский язык подучу», — продолжаю я. «А то у меня в основном клиенты русскоговорящие, а тут ежедневная практика». «Ах ты негодяй!» — Злата шутливо бьет меня подушкой. «Я думала, у него ко мне чувства, а он!» «У меня к тебе чувства», — говорю я, обнимая Злату. «Очень сильные чувства. Нравишься ты мне очень». Злата затихает. «Правда?» — спрашивает. «Правда», — отвечаю я. «А то, что ты можешь перевязку профессионально сделать и мой чешский подтянешь, эти чувства увеличивают в несколько раз». «Сволочь русская!» — шипит Злата и освобождается из моих объятий. «Я в душ и на работу». «А завтрак?» — кричу я ей вслед. «Ты совсем обнаглел?» — смеется она. «Будет тебе завтрак из кукурузных хлопьев и молока». Я вздыхаю, и пока Злата плещется в ванной, задремываю. «Я убежала. Завтрак на столе», — будет меня Злата. «Подожди». Я останавливаю ее уже в дверях. «Захвати с собой подарок для моего сокамерника, для Гиви. Я ему свой старый телефон обещал». Злата хватает сверток. «Ты всем знакомым телефоны раздаешь?» — смеется. «Нет, только грузинам», — отшучиваюсь я. «Это плата за то, чтобы он не приставал к моей женщине». Злата шлет мне воздушный поцелуй и убегает. А я встаю, завтракаю омлетом с беконом, не спеша бреду в ванную, но понежиться в теплой воде мне не дает телефон. Начинается рабочий день, и я в него с радостью окунаюсь.